Глава 10. Противник обозначил себя. Сами мы сняли редуктор с ЛЛ-1, приспособили ему форсажную камеру, врезали в ракету пилотскую кабину и воткнули туда пневматический автопилот. Провели бросковые испытания, машину разбили. Стреляли ею из катапульты, пороховые ускорители еще не готовы. Один из них не запустился, а замок не выдержал и не удержал машину. Какой-то презерватив из ОКБ успел сообщить Сталину об испытаниях, и он воочию наблюдал мое позорище, причем не один, а с новым любимцем, доктором Вальтером. Они нашли желающих потрогать тигра за усы из отдела двигателей, и Гриша Бехчеванджи взлетел на прототипе будущей ракеты П-1 с немецкими перекисными ускорителями. Все на грани фола, турбины Вальтера медленно набирают тягу. Тем не менее машина сошла с направляющих, щелкнула крыльями, и Гриша сумел удержать ее в воздухе на старте. Она просела почти до земли, разметала три здоровенных просеки в травяном покрытии летного поля, но взлетела. Через некоторое время послышался удивленный голос Гриши. «Кажись, двигатель сдох, я его не слышу». Прототип перескочил через звуковой барьер, и Гриша впервые в истории оказался по ту сторону звукового барьера. «Вибрации есть?» «Есть. Все в порядке, следуйте по маршруту на автопилоте». «Скорость продолжает расти, на указатели скорости 800, на указатели М единица, 900, 2М, 200. Прекратилась вибрация. Гриша, у тебя кончилось топливо. Ручку не трогай, автопилот доведет. Спокойно. Перегрузка, значительная, трудно дышать. Машина выровнялась. М единица, скорость 850. Снижается, нормально. Еще один вираж и заход на посадку. Фонарь горячий. Нормально. Тангаж? Вопрос. Около нуля, но высота незначительно падает. Сейчас 11200. Возможности покинуть машину на этой скорости не было, и Гриша ничего не мог сделать, находясь внутри этой коробки. Еще один вираж. Автопилот выпустил последовательно три ленточных парашюта. Скорость упала до 750 км, и Григорий взял управление на себя. Дальше автопилот был бесполезен. Теперь все зависело только от летчика. Сумеет или нет справиться с машиной, у которой практически очень слабая управляемость по вертикали. Взлетевший Ан-26Р захватил ракету и дал ей целеуказание в виде нашего летного поля. Машина довернула на аэродром, до этого Григорий вел ее немного в другом направлении. Коротенькие треугольные крылья обеспечить нормальное планирование не могли. «Площадку вижу, выпускаю воздушные тормоза. Есть отстрел ленточного». Скорость 550, падает. Выпустил второй. Очень крутая глиссада. Лыжи. Переключай на резерв. Выполнил. Щитки. Выполнил. Запуск. Есть обороты. Тангаж. Вопрос. Минус 15. Выравнивай. Не идет. Выравнивай. Тяжело. Пошел. На глиссаде. 420. Воздушник и обороты. 340 плюс 10, но падаю. Тангаж 0. Покинуть машину. Сяду. Нашел вариант. В момент, когда он коснулся земли, все прикрыли глаза. Сейчас его размажет. Донесся визг и свист узеньких стальных лыж. Густой дым с паром повалил от земли, на прототип сел. Так долго и так громко я давненько не ругался. И хотя был установлен новый мировой рекорд скорости, и машина все-таки села, но риск того, что это будет беспосадочный полет у Гриши и придется переименовывать платформу 41-й километр, был огромен. Несмотря на то, что крылья у прототипа были длиннее на почти полметра каждая, чем у будущей ракеты, все равно она планировала с элегантностью утюга. Но Вальтер сказал Сталину, что подобные полеты в Германии – норма для реактивной техники. Все новое приходится оплачивать кровью. Его ускорители использовали при испытании гиганта, тяжелого планера Ме-321. Самой трагичной стала катастрофа, произошедшая во время одного из первых пробных полетов с десантом. В тот раз отказали ускорители с одной стороны, после чего планер повело в сторону. Все буксировщики, 3БФ-110С5, столкнулись и упали в лес, а за ними тут же рухнул гигант. Погибли 120 десантников и 9 членов экипажей. Это была крупнейшая авиакатастрофа Второй мировой войны. Как и в этом случае, все выполняли добровольцы. Знаем мы этот добровольно-принудительный метод. Крыло я передал для прототипа. Понятно было, что машина летать может. Взлетала ракета теперь с расправленным крылом. Максимальная скорость у нее уменьшилась до 1,2М. В Впрочем, она больше никогда не выполняла полетов на максимальную скорость. Летать ей пришлось много, пока отработали инерционную навигационную систему, ИНС, и радиолокационное наведение. Наконец пришел двигатель от Микулина и пороховые ускорители с арсенала. Прототип остался в Монино. Теперь это музейный образец, а мы с готовым упакованным в стартовый контейнер изделием отправились в Новороссийск, где произвели пуск инертной ракеты по реальной цели – бронепалубному крейсеру «Коминтерн» типа «Богатырь». Крейсер водоизмещением 7838 тонн после попадания ракеты затонул на полигоне у Тендровской косы. Дальность составила 459 километров. Захват цели осуществлен с дистанции 226 километров. Сам я впервые наблюдал такие испытания. Это было нечто. Скорость у разгонявшейся на пикировании ракеты была за 2,5 м. Такого удара, несмотря на 80-миллиметровую броню, крейсер не выдержал и разломился. Двигатель прошил корабль и каземат, 4 слоя брони, и упал в воду в нескольких километрах дальше по ходу. Эти испытания полностью изменили программу строительства флота. Вместо орудий главного калибра им начали устанавливать пусковые установки СМ-70 и СМ-82. Так что полет Григория Бахчеванджи вошел в историю, как и в этом мире. А бедного Месищева в очередной раз заставили менять комплектацию его М-2. Загоризонтная стрельба потребовала авиационного сопровождения ударных крейсеров и эсминцев. Вместо большей части оружия на машину установили аппаратуру РУС, разведывательно-ударную систему. Операторы М-2 исполняли роли как ретрансляторов, так и селекторов целей. Они фиксировали головку самонаведения на конкретной цели, так как видели ее. Но при их отсутствии ГСН могла сама выбрать наиболее крупную цель или цель с работающим радаром и уничтожить ее в автономном или залповом режиме. Интересное решение нашел НИИ-49. При переходе работы РЛС на захват цель получала метку, которую видели другие ракеты в залпе, и наводились на другой корабль в ордере. После попадания или промаха ракеты могли выбрать вновь эту цель или даже переключиться на нее, если она оставалась на плаву и была крупнее остальных. Большего от системы «Атлант» было не добиться. Требовалась телевизионная система передачи информации, но выпускаемые иконоскопы с аналоговым сигналом таким разрешением не обладали. Да и габариты у них были значительными. Время телевизоров на ракетах еще не пришло. Тем не менее, главную задачу авиация и флот решили. Мы стреляем дальше и точнее, чем 16- и 18-дюймовые орудия линкоров противника. И сбить стремительную П-1 в тех условиях было невозможно. Но до серийного производства этих ракет еще очень далеко. Двигатель Микулина еще дорабатывать и дорабатывать. Первый, вылизанный в КБ до совершенства двигатель, позволил решить множество задач одновременно, так как Сталин, как я уже говорил, увлекся идеей монотоплива на основе безводной перекиси водорода, сулившей очевидную выгоду во многом, кроме надежности. А мы действовали от авиации, летаем пониже и потише, чем ракеты, воздух забираем из атмосферы и с водой не слишком дружим. Система РУС еще только-только зарождается, а первый пуск сопровождал АН-26Р с радиолокатором кругового обзора. Он выдал целеуказание ракете и принудительно переключил ее на эту цель. Сама ракета постоянно пыталась захватить Парижскую коммуну, который за каким-то чертом вытащили из Севастополя и посадили на него Сталина и Черчилля. А с высоты 12 тысяч метров даже узконаправленный режим работы локатора захватывает полосу больше 25 миль. Вычислительное устройство, естественно, переключило ГНС на самую крупную цель. Оператор на Ане, правда, среагировал мгновенно, но пока ракета не снизилась до воды, она еще дважды пыталась вильнуть в сторону старого линкора. Я Кузнецову это все потом высказал, все, что я думаю о нем, а Сталину мы этого не сказали. Однако все кончилось благополучно. Зрители в парадных мундирах маневров ракеты не заметили. На Черчилля гибель старого Минзага произвела впечатление. Ему же никто не сказал, что эту единственную ракету мы делали очень и очень долго. После испытаний линкор вернулся в Ялту. Трое суток продолжались переговоры между Сталиным и Черчиллем. Результата ожидать долго не пришлось, так как к этому времени цветная немецкая пленка «Акфа» уже запечатлела первые в мире испытания ядерного оружия. Использовалась схема, разработанная Сакриером. Заряд чисто урановый, с внешним источником нейтронного инициирования. Энерговыделение составляло 62 килотонны. Вес боеголовки составлял чуть более 300 килограммов. Мне, как одному из конструкторов, больше всего понравилось решение с полой сферой, которое существенно повышает как мощность, так и частоту взрыва. Сам я присутствовал на показе фильма Черчиллю и внимательнейшим образом наблюдал за его реакцией. Переводил на английский заведующий центральноевропейским отделом НКИТ Владимир Павлов, сидевший сразу за спиной Черчилля. Об этих испытаниях в газетах ничего не писали. Бомбу загрузили в М2, а Черчилль знал, что его скорость превышает этот показатель у Спитфайра. С высоты 12 тысяч метров она пошла вниз со стабилизирующим парашютом. Наблюдатели надели черные очки, и камеры без звука показали надземный взрыв на высоте 400 метров. Черчилль активно барабанил большим пальцем правой руки по креслу. Он нервничал. Когда зажегся свет, премьер-министр прикрыл лицо этой рукой, но дрожь оставалась заметной. Сталин развернулся к нему. По данным, приходящим из Японии, нам стало известно, что Соединенные Штаты собираются на следующей неделе снять объявленную энергетическую блокаду с императорской Японии. Насколько мы понимаем ситуацию, США решили простить Японии захват французского Индокитая. Таиланд дал разрешение на размещение японских войск на его территории, а это всего в 500 километрах от Сингапура. В настоящее время маленькая Япония выросла до 10 миллионов квадратных километров при собственной территории, равной всего 378 тысяч. А вы так до сих пор и не решили, чью сторону занять в этой надвигающейся войне. Экономически ни вам, ни нам эта война не нужна. От нее выиграют только Соединенные Штаты. Именно поэтому мы вам сегодня показали наше новое оружие, предназначенное для борьбы с военно-морской агрессией против нашей страны. Нам с вами выгоднее помочь Китаю и странам Индокитая освободиться от японской оккупации, чем помогать США продолжать свою агрессивную политику по отношению к их бывшей метрополии. Подтекст у этих слов был, но Сталин не сказал ни слова о том, что в противном случае, если Черчилль займет недальновидную позицию в этом вопросе, мы будем вынуждены вначале обезопасить западные рубежи нашей Родины, лишить противника возможности накопить достаточное количество войск неподалеку от нас, а затем решать японскую проблему. В новой реальности, когда конструкторы и промышленность дали ему возможность диктовать свои условия, он самым тщательным образом взвешивал каждое слово, дабы оставить вероятному противнику ту самую соломинку, за которую он ухватится. Мы пришли на помощь вам и вашим союзникам тогда, когда Гитлер фактически почти сбросил вас в море, и вам требовалось большое количество времени, чтобы подготовить себе новую возможность вернуться на континент. Мы не стали вам выставлять дополнительные условия в Греции, так как понимали, что эти действия пойдут в общую копилку победы. Сейчас, когда фашизм в Европе разгромлен, у нас с вами и появляется блестящая возможность разгромить последнее государство Тройственного Союза. А если Америка решится помогать Японии? Не исключено, но территория Японии находится в пределах досягаемости нашей авиации. Как воевать с японцами, мы прекрасно разобрались в 1939-м. Армия отмобилизована и обстреляна. Китайские товарищи давно просят нас решительно помочь им в их борьбе с японским милитаризмом. Имея Великобританию своим союзником, мы сможем заставить японцев вернуться на свои острова. С территории Монголии, нашего союзника, мы сможем организовать челночные операции наших бомбардировщиков до Сингапура. Старый лис переспросил у меня. Тот самолет, который третьего дня уничтожил броненосный крейсер тараном, может нести урановую бомбу? Я кивнул головой, подтвердив догадку премьера, и показал фотографию боевого отделения П-1 с установленной в ней аналогичной боеголовкой, без внешней оболочки, стабилизаторов и парашютной системы. Это масс-макет такого устройства и система охлаждения для длительного хранения готового изделия на складе. Черчилль кивнул в ответ на перевод Павлова, попрощался со всеми и через пару часов вылетел в Лиссабон, оттуда через Сент-Джонс на Ньюфаундленде в Вашингтон. Судя по всему, времени у него было совсем в обрез. В первую очередь американцы метнулись под мост Байн-Бридж и искать Сен-Жье, но тот уехал на родину, а там довольно серьезно изменилась ситуация. Заброшенная шахта теперь принадлежит не ему, а его соотечественнику, который по совместительству работал в Центральном комитете Компартии Бельгии. В городе Матади появилась новая частная компания, которая занималась проверкой всех проходящих по реке Конго грузов с целью перекрыть контрабандные поставки в Европу стратегических материалов. Компания действует по согласованному между генеральными штабами СССР и Великобритании плану, так как СССР получил достоверные сведения, что обогатительный завод компании Junior Minery продолжал в течение войны получать из бельгийского Конго руды, обогащать их и направлять на заводы Германии. Использовался вольфрам, ванадий, уран и хром для получения броневых сталей и снаряжения подкалиберных снарядов. Русские зашли со стороны противотанковой обороны, а англичане несли значительные потери в бронетанковой технике в Африке, поэтому их военные не стали возражать, чтобы кто-нибудь навел порядок в столь удаленном районе. Агентуре Абвера в Конго нанесены большие потери, и в настоящее время их активность сведена к нулю. А король Бельгии получил недвусмысленное предложение расплатиться за освобождение страны одной из колоний в Африке. В этом случае русские обещали передать власть в бывшей Бельгии королю и назначить выборы в парламент. В противном случае власть на местах будет передана Фронт де Линдепенданс, в который вошли коммунистическая партия Бельгии и различные левые и левацкие организации. Кстати, единственные участники бельгийского сопротивления. Их газета «Драпоруш» открыто называла короля коллаборантом и требовала его низложения. Против короля играло и то обстоятельство, что немцы успели собрать на территории Бельгии достаточно многочисленные соединения СС «Вестланд», «Волония», «Лангемарк» и «Викинг», которые приняли участие в немецком наступлении на СССР. Если в остальных странах русские пока эти вопросы не поднимали, то Бельгии это не касалось. ССовцы из «Викинга» отличились зверствами на Украине. Эта моторизованная дивизия захватила Ковель, Луцк, Ровно и глубже остальных продвинулась по территории СССР. Была отрезана от остальных сил немецкой армии и сопротивлялась особенно долго в Ровенском котле за счет грабежа населения, даже после окончания войны. Узнав о направлении, куда уехал цирк, Сталин еще в поезде за ужином сказал, что мы чуть не опоздали с испытаниями. «В чем дело, товарищ Никифоров? Ведь вам предлагали воспользоваться немецким опытом, и первый полет П-1 совершила еще в конце сентября. А определенная часть ваших товарищей придерживается мнения о том, что вы погнались за скоростью и недостаточно ответственно подошли к вопросу аэродинамического качества данной ракеты. Пороховые двигатели мощнее и надежнее жидкостных. Отдельные товарищи спровоцировали вас и капитана Бахчеванджи на этот полет. По плану это должны были быть бросковые испытания. И ракета должна была упасть на полигоне в Сельцах под Рязанью, а не возвращаться обратно на аэродром. Кстати, и сами испытания требуется переносить в более пустынное место. Не вы первые об этом говорите, но никто переезжать никуда не хочет. Да, не хотят, но все равно придется. Вот Добровольский туда первый и поедет, под Сталинград, в степь. Добровольский был начальником отдела новых двигателей в институте и очень любил привлекать внимание хозяина. Это он придумал посадить в ракету Гришу. Он и Воке, немец из Юнкерса, который пытался завершить свой проект реактивного дальнего бомбардировщика с крылом обратной стреловидности. Вообще немецким товарищам, только что сменившим одного хозяина на другого, больше нравился СССР и Сталин, чем Гитлер и Германия. Хотя бы потому, что Гитлер увлекался войсками, а Сталин – авиацией и ракетами. Это они про бомбу не знали, а так бы нашлась куча специалистов и по ней. В общем, как при Петре и Екатерине II, немцы пытаются завоевать Россию мирным трудом. Пусть трудятся. Среди них есть и очень толковые товарищи. Например, Макс Крамер, приборист, который решил проблему с выпуском надежных маломощных ламп подсветки приборов. У нас здесь такие монстры выпускались, и горели они по-черному. Прибористов я всех припахал, с этим вопросом у нас завал полный. А Сталин, видать, где-то про себя решил, что я малость перегружен. И требуется, как перед той войной, которая кончилась меньше 3 месяцев назад, вновь сколотить новые шарашки, теперь с немецкими инженерами, и начал раздавать сам задания направо и налево. Опять сплошные ОКБ вместо комитетов повылезали. Активнее застрочили ручками искренне ваши и настоящим заявляю. Алексей Копытцев смеется, что поток жалоб на меня достиг уровня 40-го года и продолжает расти как вал. Вот так единственный потерянный самолет повлиял на политику целого государства. Скорее всего, Сталин в ходе войны поверил, что мне и моей команде удалось создать совершенное и неубиваемое оружие, ту самую длинную руку с не менее длинным мечом. Иллюзию неуязвимости рассеял Тирпиц, уже созданная СП-1, которая лепит ракета-торпеду «Щуку». Чего туда только не напихали. И аппаратуру от Аргуса, благо что доктор Гослау находился в их распоряжении, как военнопленный, и испытывали 4 типа ЖРД в качестве ускорителей, целую кучу РЛС и торпеду 4536 и немецкие бомбы Ричарда Фогта. В области радиоуправления в тот момент немцы были впереди планеты всей из-за раннего перехода к миниатюризации приемопередающей аппаратуры. Это требовалось внедрять, чем я и занимался. И в отличие от Куксинга, который за основу взял раннюю модель И-300 с прямым крылом и полностью радиоуправляемую, я возился с ИНС, создавая оптосветоводные гироскопы и акселерометры. Благо, что в институте это было моим увлечением, правда, не реализованным в результате катастройки. Попасть на работу в НИИ Челомея мне так и не удалось. В итоге наша П-1 имеет преимущество перед их П-1, или, как они позже ее переназвали, КС-1. Десятикратная по дальности и полностью автоматизированный участок самонаведения. А наводится джойстиком с самолета-носителя, находящегося в прямой видимости от цели. То есть в случае атаки авианесущей группы самолет-носитель будет сбит. Но удачно проведенные испытания вернули Сталину уверенность в завтрашнем дне. И сегодня он явно благоволит мне и даже посадил меня рядом за столом в вагоне-ресторане. Номер места, говорит охрана, перед входом в ресторан поезда. Поэтому после того, как мы перекусили и принялись за напитки и десерты, разговор вернулся к практической части развертывания П-1 в авиационном, морском, береговом, подвижном и стационарном исполнении. А затем плавно перешел к зенитным управляемым ракетам. А их не было. Они проходили НИР. К сожалению, ни одного готового изделия и даже утвержденного проекта у нас нет. НИИ-4 на соседнем заводе номер 445 запустил в серию радиоуправляемую РС-120РР с внешней подсветкой, которую можно подвешивать на любые самолеты, имеющие РЛС «Изумруд». Но таких у нас совсем немного. Мы используем пока винтовую технику, поэтому есть ограничения только на двухмоторные самолеты. А это ТИС, уже устаревший, и П-3, который тоже можно так классифицировать. На заводе номер 8 имени Калинина мы организовали НИИ-8, которому передали немецкие разработки ракет «Вассерфаль» Дорнбергера и «Шметерлинг» от БМВ. Топливо для этих ракет в СССР не производится. Запускали две трофейные ракеты В-1 и ХС-117 на полигоне Варнемюнде. Стоимость этих ракет довольно значительная. В общем, там пока ничего нет, товарищ Сталин. Работаем, задача сложная. Но вы же решили ее на П-1. Корабль относительно ракеты – практически неподвижная цель. Его перемещение незначительное, и командное устройство успевает вычислить поправки. Кстати, фирма Siemens в рамках заказа Дорнбергера создала удачное решающее устройство, превосходящее по производительности наши разработки, так как кроме механического вычислителя имеется электронная часть. Это принципиально важно. Вы, как обычно, смотрите вдаль и не замечаете того, что происходит в мире. Против нас готовится новая война, к которой мы не готовы. Недовольно возразил мне Сталин. Чтобы разгромить Японию, много сил не понадобится. Гораздо сложнее справиться с амбициями США. Далековато они, но это нам на руку сегодня. Вот только Англию следует держать за шкирку и время от времени трясти как грушу. Не давать ей расслабиться и возомнить, что у нее хватит сил тягаться с нами в области вооружения. И здесь вы поступаете очень дальновидно, хотя и ругаете меня за взгляд, устремленный вдаль. И, само собой, не стоит им показывать игрушки, которые они смогут сделать сами, типа КС-1. Это им по силам. А нашу П-1 показать стоило. Кстати, есть еще одна разработка, но там титана много понадобится. Шторм. У него прямоточный двигатель, прототип которого запускали в прошлом году. Работы остановили, перед войной это было не нужно. А вот сейчас, когда готово ИНС и Изумруд, пришло время для работ Березняка. Вы лучше расскажите, в каком состоянии находится ваша Альфа. Есть проблема, достаточно серьезная. Пока не удается полностью синхронизировать время передачи сигнала. Разработки ведем совместно с Институтом точного времени в Ленинграде и Физическим институтом имени Лебедева. И товарищ Ландсберг из ФИАНа помогает. Необходимый для этого цезий мы им передали почти месяц назад. Товарищи обещали выпустить 4 атомных хронометра в декабре. Пока радиостанции развернуты с механическими хронометрами, имеющими значительный суточный ход. Выпуск карт из-за этого невозможен. Гиперболы линий положения плывут. Вот еще один пример, товарищ Никифоров, что не все ваши предложения удается реализовать без проблем. Без проблем только кролики размножаются, товарищ Сталин. Да и то, как сказать. Не требовалось до этого иметь на радиостанциях атомное время и с такой точностью синхронизировать сигналы. А теперь в этом есть необходимость. В 1934-м Чкалов с Лепедевским трое суток летели в Америку. А нам требуется там быть через 4, максимум 8 часов. А прошло всего 7 лет. Работающих сегодня трех радиостанций в диапазоне 10-14 кГц уже достаточно для получения КБО в 2-5 км. Для ядерного оружия вполне достаточная точность. Для выполнения полетов нашей авиации тоже достаточно. К сожалению, истребители пока принимать эти сигналы не могут, приемы индикаторы на них не установить, а развернутых радиолокационных станций там нет. Район никем не контролируется. Аэродром есть только в Амдерме. В остальных местах, кроме полярных станций гидрометслужбы и главсевморпути, ничего нет. До острова Хейса их экспедиция дойти не смогла. Отправленные шхуны исчезли, скорее всего, торпедированы немцами. Весной планируем провести там воздушную разведку и подготовить место для аэродрома. Это хорошо, но вы обещали ракету с дальностью 5000 километров. Что с ней? Готовим двигатель для нее. Требуется 10 тысяч килограммов тяги. В этом случае обеспечим 3500 километров в час скорости и заявленную дальность с 3000 литрами топлива. Я показал Сталину наброски ракеты 3М25 «Метеорит-А». Сколько времени вам понадобится, чтобы ее сделать? Лет 5-6. Да нет у нас столько времени. Есть, даже больше. На страну с ядерным оружием нападать никто не станет. У них пока в этом отношении конь не валялся. А у нас, худо-бедно, еще две боеголовки готовы. И процесс их накопления начался. Помните, я вам говорил, что из-за отсутствия этого оружия нам пришлось позволить американцам, англичанам и французам создать свои зоны оккупации? Сейчас этих зон нет. И вы сами можете убедиться в том, что никто их требовать не будет. Ну как не будет? Черчилль требовал. А вы ему фильм показали, и он в Вашингтон сбежал вместе со своими требованиями, улыбнулся я. Сталин тоже не удержался от мимолетной улыбки. В этом отношении вы правы. Это замечательно, что у нас есть такой фильм.